Приход святого Олафа. Ветер усиливался. Оле Хуль, причетник церкви святого Олафа, снял шапку и сунул ее в карман, чтобы не унесло. Он не боялся, что ветер испортит ему прическу. Череп его был гол, как колено. Хуль плотнее закутался в плащ. Ветер дергал его за полы, ударял в грудь, бросал в лицо пригоршни соленой воды. Хуль только щурился и продолжал с любопытством глядеть, как пристает пароход. Хотя погоня за куском легкого хлеба и сделала его церковной крысой, но, как всякий житель этого острова, в душе он оставался моряком. Оле сразу узнал среди пассажиров нового пастора, хотя никогда не видел его, как и никто другой на острове. Черный глухой сюртук и котелок бросались в глаза на фоне туристских костюмов и зеленых шляп немцев, толпившихся на палубе. Если что и удивило причетника в облике нового пастора, так это его молодость. Но ведь на то Херре Сольнес и был скандинавом, чтобы иметь право на здоровый цвет лица, веселый блеск умных глаз и твердую поступь, даже в пасторском платье. Оле хорошо знал, чего стоило добиться от немецких властей разрешения прислать сюда нового пастора на смену умершему полгода назад старику Никольсену. Если прибавить к этому полугоду несколько месяцев болезни господина Никольсена, то, пожалуй, скоро исполнится год, как в церкви святого Олафа не было справлено ни одной службы. Может быть, жители острова и не испытывали большого ущерба от такого перерыва в сношениях с небом, но зато он, Оле Хуль, как нельзя более остро ощущал досадные пробелы в своем бюджете. Поэтому вдвойне радостно приветствовал он нового пастора, когда тот, без всякого видимого усилия, неся два больших чемодана, ступил на каменистую почву острова Туманов. «Во имя Отца и Сына», — почтительно произнес Хуль, — «со счастливым окончанием путешествия, господин пастор». Заметив удивленный взгляд пастора, Хуль представился. «Я здешний причетник, сударь. Оле Хуль». «Меня зовут Сольнес», — просто сказал пастор. «Как же! Мы уже знаем о вашем приезде», — сказал Хуль и взялся было за пасторские чемоданы, но сразу почувствовал, что этот груз ему не по плечу. «Однако», — воскликнул он, — «видать, вы не из слабеньких». Пастор прервал его. «Не проводите ли вы меня в церковь, чтобы воздать Всевышнему хвалу за счастливое окончание путешествия его слуги к этому острову?» «Охотно, охотно, господин пастор». Хуль с кряхтением взвалил себе на плечи один из чемоданов, что был полегче. Второй чемодан одной рукой легко поднял пастор. Причетник шел впереди, показывая дорогу к церкви, по соседству с которой стоял и дом пастора. Не заходя в дом, пастор оставил чемоданы на крыльце и направился к церкви. Перед дверью храма он остановился в ожидании, пока Хуль отворит ее. Однако причетник так долго возился с ключом, что у пастора хватило времени обойти вокруг церкви и полюбоваться морским видом, открывающимся с высокой скалы, где стояла церковь. Возглас причетника нарушил созерцательное настроение пастора. «Небось, замок заржавел!» — сокрушенно пробормотал Хуль, почесывая затылок. «Ничего не остается, как позвать проклятого нечестивца Нордаля Йенсена. Он единственный толковый слесарь у нас в поселке». «Грех так дурно отзываться о ближнем, Оле». Какой там грех, сударь? Ведь Нордаль мой приятель. Но, по чести-то говоря, ни разу в жизни он не вошел в храм с иной целью, как починка по слесарной части. В прошлом году, когда венчали лодочника Буля, жених спьяно дернул престольный крест и отломил верхушку. Так можете себе представить, берясь за починку столь священного предмета, Нордаль даже не осенил себя крестным знаменьем. А вот еще помню, пастор отошел к краю скалы, спокойно опустился на камень и углубился в созерцание расстилавшейся у его ног панорамы. Рокот прибоя доносился и сюда. Из глубокой расселины слышался неумолчный гомон всполошенных птиц. Ветер шуршал травой. Но эти шумы, казалось, не нарушали царящей вокруг тишины. Несмотря на то, что все вокруг — море, травы, облака в небе — все находилось в непрестанном движении, ощущение необыкновенного умиротворения охватило пастора. Просидев некоторое время неподвижно, он вдруг быстро оглянулся и вынул из кармана бинокль. Убедившись в том, что никто за ним не наблюдает, принялся внимательно оглядывать берег и уходящее в туманную голубизну плато острова. Метр за метром рассматривал он все, что попадало в поле линз. Подолгу задерживался на каждой постройке. Заслышав шаги возвращающегося Хуля, пастор спрятал бинокль. «Разве этот ваш нечестивец живет так далеко?» — с усмешкой спросил он причетника. «Ах, если бы вы знали этих людей, господин пастор! От зари до зари торчат они в кабаке. Сплетничают, пока на языках у них не вырастают мозоли в два пальца. С этим народом нельзя говорить иначе, как за кружкой пива». По ароматному дыханию причетника можно было догадаться, что и он избрал именно этот способ общения со слесарем. Пастор снова уселся на камень, терпеливо слушая болтовню причетника. Так прошло довольно много времени. Наскучив ожиданием, пастор решительно поднялся. «В конце концов, Господь не взыщет с нас, дорогой Хуль, если мы вознесем ему молитву под открытым небом». С этими словами он преклонил колено. Хуль послушно опустился на землю за спиной пастора. Когда пастор поднялся и направился к своему новому жилищу, он увидел, что со стороны поселка идет плечистый, рослый человек средних лет с энергичными чертами сухого бритого лица. Это и был слесарь Нордаль Йенсен. Пастор остановился. Слесарь приблизился и почтительно приподнял шляпу. «Привет вам, господин пастор». «И вам, господин безбожник», — улыбнувшись, ответил пастор. «Меня зовут Сольнес». «С именем святого Хакана», — четко произнес Нордаль. «Могу приступить к работе». Священник негромко ответил: «Во славу Матери Родины». Улыбка пробежала по лицу слесаря, а пастор обернулся к Хулю. «Идите, друг мой, оставьте нам ключи, я сам присмотрю за работой господина Йенсена». Хуль не заставил себя просить дважды и проворно пошел прочь. Когда он удалился на достаточное расстояние, Нордаль сказал: «Я был предупрежден о вашем приезде, господин Зуданшельд».